Последним, к кому она попала, был Илья. Он тоже долго вертел в огромных пальцах печать. Потом спросил всех: нотк, а чего с ней делать? Этого никто не знал. И зачем было посылать человека в такую даль? Еще спросил Илья. И этого тоже теперь никто не знал. Только бедная Лиза, передавая, бедная Лиза хотела выскочить с ответом. «Как ты говоришь, дядя Илья?» «Как я говорю?» Жестко перебил ее Муниц. «Я говорю, зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот печать! Что дальше?» Этого и бедная Лиза не знала. «Садись, Ванька, на место и сиди», — велел Илья, — «а то скоро петухи грянут». «Нам бы не сидеть, Илья!» — вдруг чего-то вскипел Иван. «Не рассиживаться б нам!» «А чего же?» — удивился Илья. «Ну, спляши тогда! Чего взвился-то?» Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана. «Эка! Какой пришел! Какой!» — все не унимался Иван. «Такой! И пришел! Кругом виноватый! Посиди тут!» «Вот и посиди! И подумай!» Спокойно молвил Илья. «А пошли на Волгу!» Вскинулся и другой путешественник, атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол. «Чего сидеть, сарынь?» Но не успел он крикнуть свою сарынь. Раздался трубный глаз петуха. То ударили третий. Все вскочили на свои полки и замерли. «Шапка! Кота!» — вскрикнул атаман. «Шапку оставил на полу!» «Тихо!» — приказал Илья. «Не трогаться, потом подберем, сейчас нельзя!» В это время скрежетнул ключ в дверном замке. Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться. «Шапка какая-то!» — увидела она. И подняла шапку. «Что за шапка?» «Чудная какая-то!» Она посмотрела на полки с книгами. «Чья ж это?» Персонажи сидели тихо, не двигались. И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка. Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться. Тут и сказки нашей конец. «Будет, может быть, другая ночь». Может быть, тут что-то еще произойдет. Но это будет уж другая сказка. А этой конец. А поутру они проснулись. Повесть для театра. Повесть осталась незавершенной. Рано-рано утром во тьме кто-то отчаянно закричал: «Где я? Эй, есть тут кто-нибудь? Где я?» И во тьме же рядом заговорили недовольные голоса сразу несколько. «На том свете! Чего орешь-то? Где я? Где мы? На том свете! Чего орешь-то? Ну, чего зря пугать человека? Не на том свете, а в морге пока. У меня вон номерок на ноге, вот он болтается, чую. Интересно, какой я по счету? А где мы? Чего зубоскалите? Где я, спрашиваю?» «Не ори, а то я подумаю, сдуру, что ты моя жена, и полезу целоваться. Она всегда орет с утра. Она орет, а я ей раз поцелуйчик. На, только не вопи». «Ну и как?» — поинтересовался хриплый босок. «Помогает?» «Слабо. Если б ты четвертным рот залепил, она б замолкла. Четвертного у меня с утра. Я с четвертной сам залеву не хуже слона. А ты мне лепи четвертные». «Где мы находимся, я вас спрашиваю?» Опять закричал тот истеричный. Тут вспыхнул свет. И видно стало, что это вытрезвитель. И лежат в кроватках под простынями 8 голубчиков. Смотрят друг на друга. Век не виделись. Открылась железная дверь, и в комнату вошел дежурный старшина. «Чего кричите?» — спросил он. «Кто кричал?» «Я!» — сказал человек довольно интеллигентного вида. Он хотел встать с кровати, но, обнаружив, что он почти голый, запахнулся простыней и только тогда встал и подошел к старшине. «У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, где я нахожусь?» Он стоял перед старшиной, как древний римлянин, довольно знатный, но крепко с похмелья. «Я что-то не могу понять, что это здесь?» «Санаторий Светлые горы». «Что за шуточки?» — повысил голос интеллигент. «Я вас серьезно спрашиваю». «Ложись!» — сказал старшина. «И жди команды. Серьезно он спрашивает». «Это тебя сейчас будут серьезно спрашивать». Интеллигент струсил. «Простите, вы в каком звании? Я без очков не вижу. Где-то потерял очки, знаете». «Генерал-майор!» Древний помятый римлянин стоял и смотрел на старшину. «Я вас не понимаю», — сказал он. «Вы всегда с утра острите». «Чтоб тишина была», — велел старшина и пошел к двери. «Товарищ старшина!» — вежливо позвал его здоровенный детина, сосед-очкарик по кровати. «У вас закурить не будет?» «Не будет», — жестко сказал старшина и вышел и закрыл дверь на ключ. «Опять по пятницам!» — запел детина, качая голос. Он был, наверное, урка. «Пойдут ха свидания, и слезы горькие мои. Ложись, очкарь!» Штат волну поднял. «Мы находимся в медвотрезвителе. Какого района, я, правда, не знаю. Кто знает, в каком мы районе?» «Районе!» — сказал мрачный человек. «Я город-то не знаю». Очкарик ринулся взволнованно ходить по комнате. «Слушай, ты мне действуешь на нервы, зло», — сказал урка. «Сядь!» «Что значит «действуй на нервы»?» «Что значит «сядь»?» «Значит, не мельтеши, а то гляжу на тебя, и мне всякие покойники в башку лезут». «Ну, что я мог такого сделать?» Все не унимался очкарик и все ходил, ходил, как маятник. «Почему меня не домой? А куда-то, черт его знает куда? Что они, озверели?» «Ты понял?» — воскликнул урка. — Убил человека и еще ходит, удивляется. Вот тип-то! Очкарик остановился, и даже рот у него открылся сам собой. — Как это? Вы что? — Что? — Человека? — Нет, шимпанзе. Что ты, дурачка-то, из себя строишь? Ты же не на следствии пока. Перед следователем потом валяй Ваньку, а перед нами нечего. «Да, милок!» — сочувственно протянул маленький сухонький человечек. «Вляпают тебе, но ты напирай, что неумышленно, а то это как того, не это...» «Он же выпивший был!» — заспорил с сухоньким некто курносый с женским голосом. «Чего ты намекаешь? Тут того, не того. Человек был выпивший. Видишь, он даже не помнит, как попал сюда». «Теперь это не считается!» Приподнялся на локти сухонький. Видно, любитель был поспорить. «Теперь что был выпивший, что не был один черт?» «Наоборот!» — воскликнул урка. «Отягчающее мешок обстоятельства!» «За что ты его под трамвай-то толкнул?» Очкарик стоял белый, как простыня, и вертел головой то туда, то сюда, где говорили. «Вы что?» — сказал он трагическим голосом тихо. «Что? Какого человека?» «Это тебе лучше знать». «Шли, спорили про какие-то уравнения», — стал рассказывать урка. «Как раз ехал трамвай. Этот чух его под трамвай, того пополам. Жутко смотреть было. Народу сразу сбежалось. Седой такой лежал. Головой к тротуару упал, а вторая половина под трамваем. И портфель так валяется». «Ты видел, что ли?» — спросил сухонький. «Я видел», — повторил по-одесски урка. «А почему я здесь?» «А потому что я сзади шел, а когда стали свидетелей собирать, я заортачился, нагрубил милиционеру». «Тьфу! Из-за какого-то уравнения! Человека под трамвай!» Искренне и глубоко возмутился человек женским голосом. Он был очень нервный человек, даже какой-то сосредоточенно нервный. «Что уж в том уравнении? Сели на лавочку и решили...» «Совсем одичал народ», — негромко сам себе промолвил мрачный. «Убить запросто». Парень крестьянского облика не принимал участия в этом страшном разговоре. Лежал, смотрел в потолок. Вдруг он сел и с ужасом сказал: «А не убил ли я кого? И так это у него простодушно вышло, с таким неподдельным ужасом, что некоторые невольно, через силу, засмеялись». «Ты откуда будешь-то?» — спросил его сосед, весьма потертый, весьма и весьма, видно, стрельный воробей, электрик, как он впоследствии отрекомендовался. «Из окладихи», — сказал парень, — «тракторист». «Ого!» — удивились, — «куда тебя занесло?» «Что? Тоже кого-нибудь убил?» «Нет, он, наверное, тещи всыпал», — предположил электрик, — «или соседа поджег». «У меня теща хорошая», — сказал парень. «Но соседа поджег», — парень мучительно вспоминал. «Неужели и Мишки, и чего? Я вообще-то сулился его свинье глаз выбить. Поводилась в огород, зараза, спасу нет. Говорю, да надень ты ей эту крестовину, у нас такую надевают свинешкам на шею, забыл, как называется, чтобы они в дырки в гродьбе не пролезали. Надень ты, говорю, ей эту штуку, житья ж нет от твоей свиньи. Он мне сам надевай. Тогда, говорю, я ей глаз выбью, она будет по кругу ходить и в свой же огород придет». «Это ты точно рассчитал», — похвалил электрик. Ему очень понравилась техническая мысль тракториста. Он даже стал показывать пальцем на простыне схему движения свиньи. «Значит, она вышла из дома и направилась в твой огород, так? Но у ней же косинус, поэтому она загнет такой круг, вот так вот пойдет, пойдет, пойдет и придет к себе же в огород. А сама будет думать, что она в твоем огороде». «Да она-то!» — воскликнул тракторист. «Пусть она как хочет, так и думает. Зараза, меня не волнует. Главное, Мишка бы задумался. Неужели я ей все же вышиб глаз?» «Ну, особо не переживай, за глаз больше 7 суток не дадут». «Или заставят стеклянный вставить», — хихикнул сухонький. Остолбеневший очкарик сдвинулся, наконец, с места и подсел было к Урке. «Слушайте, вы что, не садись ко мне!» — закричал Урка испуганно. «Я тебя не знаю, первый раз вижу!» Очкарик вскочил, как ошпаренный, и беспомощно посмотрел на всех. Некоторое время все молчали. «У тебя семья-то есть?» — спросил его электрик. «А? Семья?» — потерянно переспросил интеллигент. «Нет, вы что, разыгрываете меня, что ли?» На него горестно и серьезно смотрели. «Ну что? Что?» — чуть не заплакал очкарик. «Что смотрите-то?» «Молодой еще. Может, хорошо, что молодой, не такой старый выйдет». «Так-то, но так. Есть, конечно, не это, не того». Это разговаривали между собой электрик и сухонький. «Могут ведь и того, как посмотрят. Дальше какое примут решение? Из-за какого-то уравнения?» «Да, расстреляют!» — открыто ляпнул нервный женским голосом. «Чего тут гадать-то? Ученого уж толкнул!» «А?» — машинально спросил очкарик. «Кого толкнул-то под трамвай? Ученого?» Вместо ответа очкарик бросился к двери и забарабанил в нее кулаками. «Откройте! Откройте, пожалуйста! Я хочу спросить!» Дверь скоро открылась. Заглянул старшина. «Что такое?» «Что я вчера сделал? Я не помню. Что я сделал? Почему они про какое-то...» Старшина захлопнул дверь и, запирая ее снаружи, на ключ сказал. «Скоро скажут, что сделал. Больше не стучать». «Товарищи!» — взмолился очкарик, обращаясь ко всем, к Урке в частности. «Да вы что? Не мог я человека под трамвай?» «Крепись!» — сказал ему мрачный человек. «Вот хуже этих нет», — с некоторой даже брезгливостью сказал Урка. «Чего теперь психовать-то? Сделал, сделал, все. Нет, он будет окружающим кишки мотать, на нервы падла действовать. Ляж и жди». «Ученого толкнул или нет?» — все хотел понять нервный. «Ну а как же, раз об уравнениях шли, спорили. Это Иван, вон, ни с кем не спорил, а взял и рассчитал, как свинья будет ходить с одним глазом. И так точно рассчитал!» Электрику очень нравился расчет тракториста. «Это ж надо так рассчитать! Вот же Иванька!» «Вспомнил!» — сказал тракторист и сел. «Никакой свиньи не было! Я выехал трактором на асфальт!» «Ну и что?» — не понял электрик. «Что? Не положено, что? Я вижу, приближаются на коляске. А у меня с собой бутылка была, я домой ехал, в баню торопился, поэтому на асфальт выехал, угол срезать. Ничего не понимаю, какой угол? Чтоб сократить маленько. Если это Гренево, на окладе хоть и проселком, это 7 километров. А если маленько асфальт прихватить, ну-ну. Ну, думаю, все равно они ее сейчас найдут. Пока они приближались, я ее всю осадил. Бутылку? Ну? Тут все даже привстали от удивления. Не все поверили. Всю бутылку? Всю. С какой же скоростью они ехали? Опять живо заинтересовался электрик. На коляске-то. Ты спроси, с какой скоростью он пил. Не верю, заявил сухонький. Что, насос, что ли? А далеко ты их увидел? Поинтересовался Юрка. За километр примерно. Оглянулся, догоняют. Можно успеть, авторитетно сказал Урка. Запросто. С какой бы скоростью они ни ехали, надо только бутылку вот так вот раскрутить. Тут в комнату вошла, ее впустил старшина, тетя Нюра, с ведром и тряпкой. «Всем лежать!» — приказала тетя Нюра. «Курева не просить, в магазин не провоцировать не положено». «Здравствуй, тетя Нюра!» — ласково сказал электрик. «Доброе утречко! Чего это ты с позаранку не в настроении?» «О, опять тут!» — не очень удивилась тетя Нюра. «Тут-тут!» — как поется. «Девушки, где вы? Тут-то, тут-то!» «И я тут, тетя Нюр!» — хихикнул сухонький. «Не узнаешь?» Тетя Нюра пригляделась и узнала. «Опять жена привела!» Сухонький на это почему-то обиделся. «Что значит жена? Что я, телок, что ли, бессловесный? Что она каждый раз будет приводить меня к вам на веревочке?» Сухонький помолчал и сказал не без гордости. «Меня привезли!» Тетя Нюра оглянулась на дверь и скоренько полезла рукой куда-то под фартук себе. «По одному. У окошка вон, чтоб запаху не было. В порядке живой очереди!» Первым вскочил шустрый электрик, взял у тети Нюры сигаретку, спички и пошел к окну курить. «Я с тобой», — застолбил сухонький. Но тут встал Урка, запахнулся простыней, подошел к электрику и отнял у него сигарету. «После меня будете», — сказал он. «Ты чего тут?» — возмутилась добрая тетя Нюра. «Ну-ка отдай сейчас же, а то огрей вот тряпкой, будешь знать, как отбирать. Здоровый, иди в цирк тогда, гири подымать, а обижать не смей». «Спокойно, тетя Нюра», — сказал Урка, затягиваясь сигаретой, — «не поднимай волны». «Отдай», — кратко сказал мрачный человек, дядя, решительный и еще более здоровый, чем Урка. Урка значительно посмотрел на мрачного и отдал сигаретку электрику и лег. «Там будешь свои порядки устанавливать», — еще сказал мрачный, — «а здесь пока рано». Урка опять значительно посмотрел на мрачного, и всем стало как не по себе. «Ну, ладно», — сказал сухонький Урки, — «так и быть, будешь за ним, а я за тобой». «Чего это?» — уперся мрачный. «Будешь, как занял, а я за тобой». «За мной, ты куришь?» — повернулся он к нервному с тонким голосом. «Нет», — откликнулся тот, — «бросил. У меня язва луковицы 12-перстной кишки». «А ты, кандидат?» «Я?» — очнулся очкарик. «Нет». «А я бы курнул», — с тоской молвил Иван-тракторист. «Тогда за мной», — сказал ему мрачный. «А ты?» — мрачный небрежно глянул на Урку. «За Иваном». Урка лежал, закинув руки за голову, свирепо смотрел в потолок. «Сколько у тебя, тетя Нюр?» — спросил электрик. «По одной всем хватит. Пускай дымт повыше, а то мне опять на вид поставят. Жалеешь вас?» Электрик в частую докурил сигарету, старательно пуская дым к высокому зарешеченному окну, рамы которого по летнему времени были открыты. «Давай», — сказал он сухонькому, а сам лег опять в кровать. Теперь сухонько и пристроился к окну и с удовольствием пошел затягиваться и даже затараторил от удовольствия же. «Как ты говоришь, луковица 12-перстной кишки?» — поинтересовался он. «Да», — откликнулся нервный. «Ниша! Ниша! Ниша!» Сухонький покачал головой, но все равно на лице у него было одно сплошное удовольствие. «Ну, язык, вы думали?» «Я как-то был в поликлинике, читаю на дверях. Исследование моторной функции желудка. Совсем зарапортовались. Мотор в желудке исследует». «Ты не болтай, а кури», — посоветовал мрачный. «Легко, думаешь, лежать, смотреть на тебя». Очкарик сидел на своей кровати, тупо смотрел перед собой и ничего, казалось, не видел и не слышал. — Подними ноги-то, — попросила тетя Нюра, подлезая с тряпкой под кровать. Очкарик поднял ноги и в этом неловком положении заговорил с ней. — Тетя Нюра, а Анна, как вас по отчеству? — Анна Никитична, Анна Никитична, вы не слышали, кого вчера под трамвай толкнули? — Под трамвай? — удивилась тетя Нюра. — Да кого ж это? Когда? — Вчера вечером. Очкарик все держал ноги на весу, хотя в этом не было теперь надобности. В районе Садовой было там какое-нибудь движение. Движение там всегда есть. Я имею в виду, народ сбегался? — Да брось ты, чудак, — пожалел его мрачный. — Разыграли тебя. Он лежит. Соловей, разбойник с кондитерской, развлекается. Кого ты можешь под трамвай толкнуть? Хорошо, самого не толкнули. Очкарик опустил ноги и встал. И долго, и внимательно, очень долго, очень внимательно смотрел на Урку. Что, очкарь, повеселел тот, перетрухал? Ах, гнида! Сейчас подойду и дам пощечину, сказал очкарик дрожащим от обиды голосом. Урка изумленно выпучил на него глаза, смотрел некоторое время, потом встал, шикарным жестом запахнулся простыней и медленно, очень медленно пошел к очкарику. — Я вас прошу, сеньор Духарь, дайте мне пощечину. Умоляю, надо же держать слово, а то я обижусь и буду вас долго-долго метелить. Ну, мы же с вами джентльмены, и вы сказали слово, надо же держать слово. Совершенно верно, слово надо держать. Я плохо вижу, где ваше лицо. Вот мое лицо, вот. Урка показал пальцем вокруг своего лица. Вот это вот окружность, это моя личность. В такую луну нельзя промахнуться. Ну, я же тебя оскорбил, разыграл как дуру, ты же кандидат. Все напряженно ждали, чем закончится эта сцена между двумя джентльменами. Могу еще оскорбить. Вонючка ученая, гнида. «Как еще?» «Достаточно», — молвил очкарик. Он распрямился и довольно торжественно, то ли не чувствуя страха, то ли от театральности, свойственной ему, произнес фразу «От имени всех очкариков» и залепил урке отчетливую пощечину. «О, как!» — удивилась даже тетя Нюра. По простоте душевной она сперва не поняла, что готовится именно пощечина. «Ты что этот? Эй!» «Хорошо!» Как-то даже сладострастно сквозь стиснутые зубы пропел Урка. «Еще раз, умоляю, с другой стороны!» «Нет, этого вполне достаточно», — снисходительно сказал очкарик. Странно, неужели он так и не почувствовал опасности? Или эта театральность так въелась в человек? Он хотел величаво отбыть в сторону своей койки, но Урка поймал его за простыню и подтянул к себе. «Ну, гнедушка, ну, умоляю, еще раз, с другой стороны! Ох, как я сейчас буду метелить!» Урка зажмурился и покачал головой. «Как же я буду метелить, мама родимая! Умоляю, кинь еще одну для напряжения, чтобы я вот так вот разорвал сразу!» Но тут встал мрачный со своей койки, подошел к ним и с усилием решительно оторвал Урку от очкарика. «Дальше будешь иметь дело со мной», — сказал он Урке. Урка опять значительно и долго, в который уже раз он пускал свой взгляд в дело, посмотрел на мрачного. Тот спокойно, тому, кажется, даже доставляло удовольствие, что на него смотрит так значительно, выдержал этот опасный взгляд и лег на свою кровать. Урка тоже лег. Все произошло в полной тишине. И в тишине же Урка вдруг рывком скорчился на своей кровати, заскрипел зубами, закрутил головой и не то что простонал, не то взмолился, злорадно своему жестокому богу поклялся. «Ох, как же я буду метелить! Как я буду метелить!» «Благодарю вас», — сказал очкарик мрачному. «Если бы у меня были очки, я бы схватился с этим орангутангом. Я когда-то занимался боксом, но без очков я плохо вижу». Мрачный промолчал на этом, а Урка глубоко вздохнул и сказал негромко себе: «Только бы дожить до светлых дней». Сухонький между тем докурил свою сигарету. С кровати поднялся Мрачный. Тетя Нюра вынула из-под фартука сигарету и уважительно дала ему. Чего тут не поделили-то? Спросила она серьезного, сильного человека, мрачного. Да так, с похмелья, сказал тот. Ох, как же я буду метелить! Воскликнул опять Урка, крутнулся под простыней и мучительно застонал. На него посмотрели, но никто ничего не сказал. Мрачно и спокойно курил у окна, старался тоже пускать дым повыше. «Любопытная вещь», — заговорил очкарик. «До определенного момента все отчетливо помню. Дальше полный провал. Ничего не помню. Что за странный механизм памяти? По идее, я же ничего не должен помнить». «Нет», — авторитетно заговорил электрик. «Тут так. Пока ты свою меру не взял, ты помнишь». Дальше взял меру, но в душе думаешь, мало, надо еще. Все, пошел перебор. Дальше рога в землю, и память автоматически отключается. Ничего подобного, так же авторитетно и взволнованно возразил Сухонький. А как же бывает? Домой пришел, а как пришел, не помнишь. Ну и что? Ну, по-твоему, я же не должен до дома дойти, а я дошел. Это значит, тебя развезло уж дома. Где дома? Где дома? Больше загорячился Сухонький. «Я же утром-то вижу, какой я пришел!» «Все зависит от нервной системы», — встрял в спор нервный. «У кого какая нервная система? Сколько ты можешь выпить?» — спросил он электрика. «Ну, это смотря как выпить. Я могу, допустим, до шибачки. Сколько потребуется, чтобы ты упал и не поднялся?» Электрик подумал. «Бутылку белой и бутылку чернил. Смотря каких». «Три семерки». «Так, а я с двух стаканов под стол лезу, потому что нервы». «А я вот, слушай сюда, вот я!» Затраторил Сухонький и постучал пальцем в тощую свою грудь. «Несмотря, что у меня такая комплекция, засосу полторы бутылки белой и не лягу». «Ты?» «Я?» «Карлик с оглоблей», — непонятно сказал мрачный и сам себе посмеялся. «Мы, бывал, соберемся на троих», — продолжал Сухонький. «По пять рваных нарыло, это получается». Тут скрежетнул ключ в двери, раз, другой. Мрачный бросил сигарету в окно и в два свободных прыжка очутился возле своей койки и лег. Дверь открылась. Вошел старшина, а за ним еще некто, молодой, длинный, стеснительный, с портфелем. «Однако курили», — остановился старшина. «Откуда?» — воскликнул Сухонька. «И где мы возьмем-то?» Старшина подозрительно посмотрел на тетю Нюру. Тетя Нюра старательно мыла пол, домыла последнюю половицу и вышла. «Поговорите вот с товарищем», — сказал старшина. «Да не врите, это для статистики надо». И старшина ушел. «Товарищи», — подчеркнуто миролюбиво заговорил длинный с портфелем, «я не корреспондент, не из газеты, я социолог». «Что я вас спрошу и что вы ответите?» «Это никуда не пойдет. Никаких фельетонов никто писать не будет. Я объясню, в чем дело. Группа социологов, и я в том числе, исследует... мы исследуем вопрос происхождения, пьянства, грубо говоря. Так сказать, причины и следствия. Для этого на один единственный вопрос, который я вам задам, надо ответить... надо сказать всю правду. Вопрос такой... Как вы здесь оказались? Еще раз повторяю, ваши ответы дальше моего блокнота никуда не пойдут. В том смысле, что никак вам не повредят. Начнем? Ближе всех к нему оказался нервный. Вот вы, например, как вы здесь оказались? Расскажите, пожалуйста. Вместо подробного рассказа о том, как он здесь оказался, нервный вдруг устремил на социолога внимательный и тоже не лишенный значительности, как у Урки, взгляд. «А попрошу документы». — сказал он сухо. — Никто не ждал такого оборота. Притихли. — Зачем? — спросил социолог. — Рассказывай ему. А кто вы такой? — Да я же вам только что объяснил. — Документы. — Ну, слушайте, уж поверьте, если б я не имел права спрашивать вас, наверное, меня бы сюда не пустили. — Документы. —